Глава 4. «Мне необходимо оправдаться перед Еленой», — думал Юлий, возвращаясь ночью в ту часть леса, которую занимал его отряд. «Если я этого не сделаю, то она, пожалуй, так же станет думать обо мне, как об убийце, ведь один Бог знает, что ей могли порассказать по поводу этого рокового происшествия». Он отправился за приказаниями князю в его крепость Петреллу и спросил у него разрешения поехать в Кастро. Услышав это, Колонна нахмурил брови. «Исход нашего маленького сражения еще не вполне выяснен его святейшеством. Ты, должно быть, знаешь, что я сказал ему чистую правду, а именно то, что в этом столкновении я был ровно ни при чем и узнал лишь на следующий день здесь, в своем замке Петрелла. Я имею основание думать, что его святейшество в конце концов поверит правдивости моего рассказа. Но дело в том, что в руках Орсини сосредоточена большая власть. К тому же все в один голос говорят о том, как ты отличился в этой стычке. Орсини даже уверяют, что несколько человек пленных были повешены на ветвях деревьев. Ты хорошо знаешь, насколько неправдоподобен этот рассказ. Тем не менее, надо ожидать, что последуют репрессии». Глубокое изумление, выражавшееся в наивных взглядах молодого капитана, забавляло князя. При виде этой полной невиновности он счел за лучшее выразить свои мысли в более ясной форме. «Я вижу», — продолжал он, — «что в тебе кипит та же храбрость, которая сделала известным в Италии имя Бранчефорте. Я надеюсь, что ты будешь так же предан моему дому, как и твой отец. Он был мне дорог, и я хочу наградить его сына. Вот главное приказание, которое я тебе даю при поступлении ко мне на службу. Ты никогда не должен обмолвиться ни одним словом правды из того, что касается меня или моих солдат. Если тебе случится говорить об этом, и ты не найдешь никакой подходящей к случаю неправды, говори, что вздумается, но остерегайся как смертельного греха того, чтобы обнаружить хотя бы малейшую истину». Ты понимаешь, что в совокупности с прочими сведениями эта истина может раскрыть все наши предположения. Я знаю, впрочем, что у тебя в монастыре Благовещения в Кастро есть возлюбленная. Я разрешаю тебе ехать и потерять в этом городишке 15 дней. Между прочим, Орсини и там имеют и друзей, и агентов. Пройди к моему дворецкому, он передаст тебе 200 секинов. Мои дружеские отношения с твоим отцом, прибавил, смеясь, князь, дает мне охоту прочесть тебе несколько наставлений по поводу того, как нужно будет вести это любовное и военное приключение. Ты и трое из наших солдат переоденетесь торговцами. С одним из них ты будешь постоянно ссориться, так как ему придется постоянно напиваться пьяным. Угощая вином кастерских бездельников, он приобретет себе много друзей. Но, прибавил князь, меняя тон, если ты будешь захвачен сторонниками Орсини и приговорен к смерти, ни за что не говори ни твоего настоящего имени, ни того, что ты состоишь под моим начальством. Не буду уже говорить о том, что ты всегда должен обходить маленькие городки или входить в них не с той стороны, с которой приехал». Юлий был крайне растроган этими отеческими советами, которые исходили от человека, обыкновенно сдержанного и сурового. Видя, что на глазах юноши выступили слезы, князь улыбнулся, но вскоре и его голос дрогнул. Он снял с пальца один из многочисленных перстней и вручил Бранчефорте. Принимая его, Юлий поцеловал княжескую руку, прославленную многими доблестными подвигами. «Никогда бы даже мой отец не сказал всего, что я услышал от вас!» — воскликнул юноша порывисто. Через день еще до рассвета он входил за ограду маленького городка Кастро. За ним следовало пятеро переодетых, как и он, солдат. Двое шли отдельно и делали вид, что не знают ни его, ни троих спутников. Еще не входя в город, Юлий увидал монастырь Благовещения, обширное строение, окруженное черной оградой и похожее с виду на крепость. Прежде всего он вошел в церковь. Она была отделана с большой роскошью. Монахини, принадлежащие к благородным и большую частью богатым семьям, соперничали между собой в том, кто лучше украсит церковь, единственную доступную для всех граждан часть монастыря. Вошло в обычай, что та монахиня, которую папа назначал аббатиссой путем избрания одной из трех кандидаток, представляемых кардиналом, попечителем ордена Благовещения, делала большой вклад в монастырскую казну и этим увековечивала свое имя. Если приношение новой аббатиссы было хуже дара ее предшественницы, то естественно, что ей самой, равно как и ее семье, грозило некоторое пренебрежение молвы. Юлий дрожал, входя в это великолепное, сверкающее мрамором и позолотой здание. На самом деле он не думал ни о мраморе, ни о позолоте. Ему казалось, что он стоит перед глазами Елены. Ему сказали, что главный престол стоит 800 тысяч франков, но его глаза, минуя роскошное убранство алтаря, устремлялись на золоченную решетку вышиною около 40 футов, разделенную на три части двумя мраморными пилястрами. Эта решетка, которая своей огромной массой производила гнетущее впечатление, возвышалась сзади главного престола и отделяла хор монахинь от церкви, куда был открыт доступ верующим. Юлий думал, что сзади этой решетки во время служб собираются монахини и пансионерки. И монахини, и пансионерки, желающие помолиться, могли входить в это внутреннее отделение церкви в течение всего дня. На этом-то всем известном обстоятельстве и строил свои надежды бедный влюбленный. Правда, что решетка изнутри всегда была задернута черной завесой. Но, думал Юлий, эта завеса не должна мешать пансионеркам хорошо видеть то, что происходит в церкви, так как даже я, не имея возможности близко подойти к решетке, хорошо вижу сквозь нее окна, которые освещают клирос, и могу различить все до мельчайших подробностей архитектуры. Каждая перекладина этой великолепно позолоченной решетки заканчивалась направленным к молящимся острием. Юлий выбрал себе очень видное место против левой части решетки. Это место было наиболее освященным во всей церкви. Он был окружен одними крестьянами и поэтому надеялся, что будет замечен даже через черную завесу, украшавшую внутреннюю сторону решетки. В первый раз в жизни юноше захотелось выделиться из толпы. Он оделся тщательно и красиво и щедро раздавал милостыню при входе в храм и при выходе из него. Его люди, равно как и он сам, старались задарить всех рабочих и мелких поставщиков, имевших какое-нибудь отношение к монастырю. Но лишь на третий день он смог надеяться, что его письмо дойдет до Елены. Следуя его приказаниям, его люди тщательно выслеживали двух послушниц, которым была поручена закупка провизии для монастыря. Одна из них была в близких отношениях с мелочным торговцем. Последний подружился с солдатом из отряда, бывшим некогда монахом. Этот солдат обещал торговцу платить по сикину за каждое письмо, которое он сумеет передать пансионерке Елене Кампериалле. «Как?» — воскликнул торговец при первой попытке заговорить с ним об этом деле. «Передавать письма жене бриганта?» Это наименование облетело Кастро раньше, чем прошли две недели со дня приезда Елены. Все, что дает пищу воображению, быстро передается из уст в уста этого пылкого народа и тут же снабжается подробностями. Мелочной торговец добавил: «По крайней мере, это хоть замужем, а сколько дам не имеет даже этого извинения, а дают доступ извне, помимо писем, и кое-чему другому». В своем первом письме Юлий с бесконечными подробностями рассказывал все, что произошло в тот роковой день, который был отмечен смертью Фабио. Кончая письмо, он обратился к ней с вопросом, ненавидит ли она его. В ответ он получил от Елены лишь одну строчку, в которой она писала, что, не питая никому ненависти, она постарается употребить весь остаток своей жизни на то, чтобы забыть того, от руки которого погиб ее брат. Юлий поспешил ответить. Он сетовал на свою судьбу, слогом, заимствованным у Платона и бывшим тогда в моде. «Ты хочешь, значит, — продолжал он, — предать забвению слова Господа Бога, переданные нам при посредстве Святого Писания? Бог говорил, пусть женщина покинет свою семью, расстанется с родителями и последует за своим мужем. Осмелишься ли ты сказать, что не считаешь себя моей женой? Вспомни ночь накануне праздника Святого Петра. Заря уже загоралась за Монте-Кави, когда ты бросилась к моим ногам. Я пощадил тебя, но ты была в моей власти. И если бы я захотел, ты бы не стала противиться любви, которую ты тогда питала ко мне. Внезапно в голову мне пришла следующая мысль. Я часто повторял тебе, что в жертву тебе отдал бы всю жизнь и все самое дорогое, что только могло быть у меня на свете. На это ты могла мне ответить, хотя никогда этого не делала, что мои жертвы не имеют никакого проявления и поэтому существуют, вероятно, лишь в моем воображении. И вот я принял жестокое для себя, но в сущности справедливое решение. Я подумал, что судьба недаром представляет мне случай пожертвовать тебе самым большим наслаждением, о котором я когда-либо мог мечтать. Вспомни, что ты не имела сил защищаться, ты лежала в моих объятиях, и твои губы не смели мне отказывать в поцелуях. В это мгновение в монастыре Монте-Кави раздалось «Аве Мария», и по какому-то чудесному случаю этот звук достиг до нашего слуха. Ты обратилась ко мне и произнесла следующие слова. «Принеси эту жертву Деве Марии, Матери всего невинного». Мне еще прежде тебя пришла в голову мысль об этой жертве, единственной, которую я имел возможность принести тебе. Мне показалось необычайным, что и ты подумала о том же. Доносившийся издалека звон «Аве Мария» растрогал меня, сознаюсь тебе в этом. Я согласился исполнить твою просьбу. Жертва была принесена, но не всецело предназначалась тебе одной. Я подумал, что этим поручаю наш будущий союз покровительству Мадонны. В то время я полагал, что препятствия могут возникнуть со стороны твоей богатой дворянской семьи и не ожидал, что они явятся от тебя, изменится. Очевидно, в дело вмешалась какая-то сверхъестественная сила. Иначе как мог достигнуть до нас Ангелус, перелетев через вершины деревьев огромного леса, шумящего от дуновения утреннего ветра? Помнишь, ты тогда встала передо мной на колени. Я же встал и взял нагрудный крест, который никогда не снимал, и ты поклялась над этим крестом, который и теперь лежит передо мною, поклялась вечным судом, что где бы ты ни находилась и что бы ни случилось, ты станешь моею тотчас же, как только я напомню тебе об этом. Ты принадлежала мне так, когда раздавшийся издалека звон «Аве Марии» достиг до твоего слуха. Оба мы с благоговением прочитали по два раза «Аве» и «Патер». Так вот, ради той любви, которую ты тогда питала ко мне, ради твоей клятвы, если ты забыла о своей любви, я требую, чтобы ты приняла меня сегодня ночью в твоей комнате или в саду монастыря Благовещения. Итальянский автор передает много интересных и длинных писем Юлия Бранчефорте, но он приводит лишь выдержки из ответов Елены Кампериалли. С тех пор прошло 278 лет, и религиозные и любовные чувства, наполняющие эти письма, ушли от нас настолько далеко, что я не привожу их из боязни наскучить. Но очевидно, что Елена, наконец, послушалась требования, высказанного в письме, переведенном нами в сокращенном виде. Юля нашел способ проникнуть в монастырь, переодевшись в женское платье. Елена приняла его, но допустила лишь к решетке, огораживающие выходящее в сад окно первого этажа. Юлий испытал невыразимое страдание при виде того, как эта нежная и даже страстная прежде девушка стала для него совсем чужой. Она обращалась с ним лишь только вежливо. Разрешив ему прийти в сад, она уступила почти единственно лишь ради святости данной ему клятвы. Свидание было кратким. Спустя несколько мгновений гордость Юлия, пробужденная, быть может, уже со времени событий, которые имели место 15 дней тому назад, взяла верх над глубоким огорчением. «Я вижу перед собой, — подумал он, — лишь могилу той Елены, которая в Альбана была готова мне отдаться на всю жизнь. Юля тщательно постарался скрыть от Елены слезы, вызванные теми вежливыми оборотами фраз, с которыми она к нему обращалась. Когда она замолчала, сказав все в оправдании, происшедшей в ней естественной после убийства брата перемены, Юлий заговорил, медленно выговаривая слова. «Вы не сдерживаете клятвы. Вы принимаете меня не в саду и не стоите передо мной на коленях, как было за полминуты до того, как мы услышали доносившийся из Монте-Кави звон Аве Мария. Забудьте же, если можете, вашу клятву. Что касается меня, я ничего не забываю. Бог с вами». Сказав это, он отошел от окна, возле которого он мог еще пробыть около часу. Кто бы сказал ему минуту назад, что он добровольно сократит это долгожданное свидание. Эта жертва терзала его душу. Но он подумал о том, что заслужит презрение Елены, если будет отвечать на ее вежливость иначе, чем он сделал это, оставив ее наедине со своей совестью. Еще не рассвело, когда он вышел из монастыря. Тотчас же он сел на лошадь и отдал приказание своим солдатам ожидать его в Кастро в течение целой недели, а затем возвращаться в лес. Он был совершенно отравлен своим отчаянием. Он поехал в Рим. «Как? Я удаляюсь от нее», — повторял он на каждом шагу. «Мы стали чуждыми друг другу. Ты можешь считать себя отмщенным, Фабио». Встречаемые им по дороге люди только увеличивали его гнев. Он поехал через поля, направляя лошадь к безлюдному и дикому морскому берегу. Он вздохнул свободнее, когда его перестали смущать встречи с крестьянами, которым он завидовал. Дикая местность отвечала его отчаянию, смягчала его гнев. Здесь, на свободе, он смог предаться размышлениям о своей печальной участи. «В мои годы, — думал он, — есть выход — это полюбить другую женщину». Но эта печальная мысль только удвоила его отчаяние. Он слишком хорошо видел, что для него на свете не существует другой женщины. Он вообразил себе ту пытку, которую будет испытывать в то время, как осмелится произнести слова любви перед другой женщиной, и мысль эта его терзала. Он рассмеялся горьким смехом. «Я попал в положение, — думал он, — тех героев Ариоста, которые в одиночестве отправляются путешествовать в пустынные края, стараясь забыть, что они видели коварную любовницу в объятиях другого рыцаря. Но ведь на ней нет этой вины», — говорил он, заливаясь слезами после припадка безумного смеха. «В своей невероятности она не доходит до любви к другому. Ее живая и чистая душа была введена в заблуждение теми ужасными рассказами, которые ей приходилось слушать про меня. Конечно, меня постарались изобразить в ее глазах человеком, взявшимся за оружие и ринувшимся в бой лишь с одной тайной надеждой найти и убить ее брата. Быть может, в этих россказнях пошли и дальше и обвинили меня в гнусном расчете на то, что со смертью брата она становилась единственной наследницей огромного состояния. Я же имел глупость в течение целых 15 дней предоставить ее в жертву соблазнам моих врагов. Надо сознаться, что если я и несчастен, то лишь от того, что небо лишило меня здравого смысла, который направлял бы мою жизнь. Я ничтожное, совсем ничтожное существо. Моя жизнь не принесла никому пользы, а мне самому менее, чем кому-нибудь другому». В то же мгновение молодого Бранчефорте осенила мысль, которая была бы крайней редкостью в нашем веке. Его лошадь шла у самого края морского берега, и копыта часто бывали замочены волной. Он подумал о том, что хорошо было бы пустить поводья и направить лошадь в море, таким образом покончив счеты с ужасной судьбой, во власти которой он находился. Что ему остается делать после того, как единственное существо на свете, которое дало ему почувствовать, что существует счастье, внезапно его покинуло? Но его остановила одна неожиданная мысль. «Испытываемые мною муки, — — сказал он себе, — «ничем не сравняется с теми, которые я буду претерпевать по окончании моей ничтожной жизни. Елена перестанет быть для меня только равнодушной. Я увижу ее в объятиях соперника, какого-нибудь молодого римского сеньора, богатого и пользующегося уважением. Душа моя будет терзаться беспрестанно, и для этого демоны населят ее самыми жесткими представлениями. В этом состоит их обязанность. Так мне не удастся забыть Елену даже и после смерти. Более того, страсть моя усилится, так как это будет самым верным способом, который Божье всемогущество изберет для того, чтобы наказать меня за ужасный грех, который я готов совершить. Для того, чтобы окончательно избавиться от искушения, Юлий благоговейно принялся читать «Аве Мария». На зов этой утренней, посвященной Мадонне молитвы, он откликнулся некогда с покорностью и совершил великодушный поступок, который теперь он считал самой большой ошибкой своей жизни. Но из благоговения к Мадонне он не смел идти далее в выражении мысли, которая овладела его умом. «Если Мадонна внушила мне это роковое заблуждение, — думал он, — то по своей бесконечной справедливости она должна исправить его каким-нибудь обстоятельством, которое возвратит мне все мое счастье». Эта мысль о справедливости Мадонны рассеяла понемногу его отчаяние. Он поднял голову и увидел перед собою позади Альбана и лесной чащи вершину Монте-Кави, покрытую темной зеленью, и монастырь, утренний призыв которого еще недавно побудил его свершить то, что он называл теперь глупым самообманом. Неожиданный вид этого священного места его утешил. «Нет», — воскликнул он, — «невозможно, чтобы Мадонна меня покинула. Если бы Елена была моей женой, что допускала ее любовь и чего хотело мое мужское достоинство, то рассказ о смерти ее брата нашел бы в ее душе воспоминание о связи, которая скрепляла ее со мной. Она бы подумала о том, что принадлежала мне еще задолго до роковой встречи с ее братом на поле сражения. Фабио был на 2 года старше меня. Он был более опытен во владении оружием, более дерзок, более силен. Тысячи причин могли бы доказать моей жене, что не я искал этого поединка. Она могла бы вспомнить, что я никогда не питал ни малейшей ненависти к ее брату, даже и тогда, когда он стрелял в нее. Я помню наше первое свидание после моего возвращения из Рима. Я говорил ей тогда, что же делать? Этого требовала честь, и я не могу осуждать за это твоего брата». Благоговейное чувство к Мадонне возродило надежду в душе Юлия. Он подбодрил свою лошадь и в несколько часов доехал до квартиры своего отряда. Он застал своих людей в походных сборах. Отряд должен был идти на дорогу, ведущую от Неаполя в Рим и пересекающую собой возвышенность Кассина. Молодой капитан переменил лошадь и отправился вместе со своими солдатами. В этот день не произошло никакого сражения. Юлий не спрашивал о причине выступления. Ему это было безразлично. Но в ту минуту, когда он очутился во главе своих солдат, он совершенно с новой точки зрения взглянул на свою судьбу. «Я просто-напросто дурак», — подумал он. «Я сделал ошибку, что покинул Кастро. В гневе своем я воображал Елену гораздо более виновной, чем она есть на самом деле. Нет, это чистая и наивная душа, в которой я пробудил первое движение любви. Она, конечно, не перестала мне принадлежать. Ее страсть ко мне была искренна. Ведь предлагала же она мне более 10 раз, несмотря на мою бедность, бежать со мной и упросить монаха Монте-Кави обвенчать нас. Будучи в Кастро, мне следовало прежде всего добиться 2-го свидания и попытаться ее облагоразумить. Правда, страсть сделала меня рассеянным. Я стал ребенком. Боже мой! Отчего у меня нет друга, к которому я мог бы обратиться за советом? Все, что я не делаю, все, что кажется мне прекрасным, через 2 минуты представляется мне отвратительным». Вечером того же дня, когда отряд уходил с большой дороги и возвращался в лес, Юлий подошел к князю и спросил у него разрешения остаться еще на несколько дней в том месте, про которое он знает. «Убирайся ко всем чертям!» — закричал Фабриций. «Неужели ты думаешь, что мне есть время заниматься твоими ребяческими выдумками?» Час спустя Юлий снова уехал в Кастро. Он застал там всех своих людей, но он не знал, как написать Елене после того, как он расстался с ней так высокомерно. Его первое письмо было коротко. «Захотят ли меня принять следующей ночью?» «Прийти можно», — таков был весь ответ. После отъезда Юлия Елена решила, что она покинута навсегда. И тогда только она почувствовала всю справедливость слов бедного и несчастного юноши. Она была его женой еще до того, как он имел несчастье встретиться с ее братом на поле сражения. На этот раз Юлий был принят без тех вежливых фраз, которые так жестоко обидели его в первое свидание. Елена, правда, появилась лишь за решетчатым окном, но она испытывала дрожь и, в свою очередь, чувствовала всю жестокость официального тона, сменившего нежную близость, так как на этот раз Юлий был очень сдержан, и обороты его речи были так холодны, как будто он говорил совершенно посторонней ему женщиной. Юлий больше всего боялся, что душа его будет страдать от тех холодных слов, которые могла произнести Елена, и поэтому строго придерживался адвокатского тона, доказывая то, что Елена была его женой задолго до рокового сражения. Елена не перебивала его. Она боялась разрыдаться, отвечая иначе, нежели отрывистыми словами. В конце концов, чувствуя, что она готова себя выдать, она обратилась к своему другу с просьбой возвратиться на следующий день. Эта ночь была кануном большого праздника, должна была совершаться ранняя утренняя служба, и их свидание могло быть раскрыто. Юлий, рассуждавший как влюбленный, вышел из сада в глубокой задумчивости. Он никак не мог разрешить сомнения в том, был ли он хорошо или плохо принят. Военная быстрота решений, слышанных им от товарищей, запала ему в голову. Он стал думать о том, что придется, может быть, в один из этих дней похитить Елену. Он стал обдумывать средства, какими он мог воспользоваться для того, чтобы силой проникнуть в сад. Ввиду того, что монастырь был очень богат и представлял лакомую приманку для грабителей, он держал для своей охраны значительное количество слуг, которые по большей части были прежде солдатами. Все они были размещены в казарме, решетчатые окна которой выходили на узенькую тропинку, ведущую к внутренней калитке, охраняемой сестрой-привратницей. Начиналась же эта тропинка у наружных ворот, пробитых в черной стене вышиной более 80 футов. С левой стороны тропинки и возвышалась казарма. Справа же была садовая стена высотою в 30 футов. Выходивший на площадь фасад монастыря замыкался с боков грубой, почерневшей от времени стеной и имел только два отверстия — наружные ворота и еще маленькое окошко, через которое солдаты выглядывали наружу. Судите о мрачном впечатлении, внушаемом этой огромной черной стеной с отверстием только для ворот, обитых широкими листами железа, висевшими на огромных гвоздях, и для маленького окошка, вышиною в 4 фута и шириною в 18 дюймов. Мы не последуем примеру автора подлинника, подробно повествующего о последующих свиданиях, которых Юлий добился от Елены. Тон разговоров обоих влюбленных снова достиг той же степени близости, какую они чувствовали по отношению друг к другу в саду Вальбана. Несмотря на это, Елена ни за что не соглашалась спуститься в сад. В одной из ночей Юлий застал ее погруженной в глубокую задумчивость. Ее мать приехала из Рима и решила остаться в монастыре в течение нескольких дней. Мать ее была так нежна с ней, она так бережно относилась к привязанности сердца своей дочери, что последняя, видя необходимость ее обманывать, постоянно чувствовала угрызение совести. Она не могла себе представить, как она осмелится признаться матери в том, что принимает человека, лишившего ее сына. В конце концов, Елена откровенно сказала Юлию, что если ее мать, которая была всегда так добра к ней, начнет ее расспрашивать, то у нее никогда не хватит силы ответить ей ложью. Юлий почувствовал всю опасность своего положения. Его судьба зависела от случая, который мог продиктовать сеньоре Кампериале что угодно. В следующую ночь после этого разговора он с решительным видом сказал Елене: «Завтра я приду сюда ранее обыкновенного. Я сломаю перекладины этой решетки, вы выйдете в сад, и мы вместе отправимся в городскую церковь, где нас обвенчает преданный мне священник. Еще до рассвета вы снова будете в этом саду. Раз вы будете моей женой, мне нечего будет более опасаться, и если ваша мать потребует в искуплении ужасного несчастья, которое мы все одинаково оплакиваем, чтобы я не виделся с вами несколько месяцев, я готов исполнить беспрекословно даже и это». Это предложение привело Елену в отчаяние, но Юлий продолжал: «Князь снова призывает меня к себе. Честь и другие побуждения заставляют меня ехать. Мое предположение является единственным выходом, обеспечивающим наше будущее. Если вы не соглашаетесь на это, расстанемся сейчас же навсегда. Уезжая, я буду мучиться своей неосторожностью, так как я поверил вашему честному слову, а вы изменили самой священной клятве. Я надеюсь, что со временем справедливое презрение, внушенное мне вашим легкомыслием, излечит меня от любви, которая уже давно составляет несчастье моей жизни». Елена залилась слезами. «Боже мой!» — восклицала она, рыдая. «Каким ужасом это будет для моей матери!» В конце концов, она согласилась на это предложение. «Но, — прибавила она, — кто-нибудь может увидеть нас при нашем уходе или возвращении. Подумайте о том, какой шум это поднимет и в каком ужасном положении окажется моя мать. Подождем ее отъезда. Она уедет через несколько дней. Вы заставили меня сомневаться в том, что было мне священнее и дороже всего, в вашем слове. Завтра вечером мы должны быть обвенчаны, или же мы видимся сейчас в последний раз на этом свете». Бедная Елена могла ответить лишь слезами. Особенно терзал ее решительный и жестокий тон, которым Юлий говорил с ней. Неужели она и в самом деле заслуживала его презрения? Неужели это был тот же самый нежный и покорный любовник? Она кончила тем, что согласилась на все, что он от нее требовал, после чего Юлий ушел. С этого мгновения Елена стала ожидать следующей ночи. Страх и тревога щемили ее сердце. Она не испытывала бы таких мучений, если бы даже должна была готовиться к верной смерти. Тогда она нашла бы мужество в размышлениях о любви к ней Юлия и о нежной привязанности матери. Весь остаток ночи она провела в том, что принимала и тотчас же меняла самые болезненные решения. Бывали минуты, когда она была готова во всем сознаться своей матери. И на следующий день она была так бледна, что когда последняя увидела ее, то забыла все свои благоразумные решения и, бросившись в объятия дочери, воскликнула: «Что же происходит, великий Боже? Скажи же мне, наконец, что ты сделала или что готова сделать? Если бы ты взяла кинжал и вонзила мне в сердце, то причинила бы мне меньше страданий, нежели сейчас своим жестоким молчанием, которым ты скрываешь от меня что-то». Елена не могла более сомневаться в глубокой нежности своей матери. Ей казалось, что она настолько ясно понимает ее чувства, что, не преувеличивая их, она, наоборот, стремилась умерить их выражение. Нежность матери сообщилась дочери, она упала к ее ногам. На слова матери, которая, стараясь разгадать роковую тайну, воскликнула, что Елена ее избегает, последняя ответила, что с завтрашнего дня она все дни своей жизни будет проводить с нею, но что теперь она умоляет не расспрашивать ее больше. За этими неосторожными словами последовало вскоре и полное признание. Сеньора Кампериале к своему ужасу узнала, что убийца ее сына находится совсем близко. Но за этим тяжелым для нее известием вскоре последовал порыв живой и чистой радости. Нельзя себе представить того восторга, с которым она узнала, что ее дочь никогда не изменяла своему девическому долгу. Это тотчас же изменило все намерения осторожной матери, и ей показалось, что она может прибегнуть к хитрости по отношению к человеку, который ничего ровно не представлял собою для нее. Сердце Елены терзалось огромной страстью. Ее признания не могли быть более искренни. Ее измученной душе надо было излиться. Синьора Кампериали, считавшая, что со времени признания ей все позволено, придумала целый ряд рассуждений, передавать которые здесь было бы слишком долго. Она без труда внушила своей несчастной дочери, что вместо тайного брака, который навсегда запятнает женщину, она готова добиваться разрешения на открытый и вполне законный брак, если только Елена согласна отсрочить на 8 дней исполнение обещания, данного ею своему возлюбленному. Синьора Кампериали решила ехать в Рим, чтобы сказать своему мужу вымышленную историю о том, как Елена была обвенчана с Юлием еще задолго до рокового сражения, и что брачный обряд был совершен в ту самую ночь, когда, переодетая в монашеское платье, она встретилась со своим отцом и братом на берегу озера по дороге, проложенной в скале и идущей вдоль стен монастыря капуцинов. В продолжении целого дня мать не отходила от дочери, и только к вечеру Елена написала своему возлюбленному наивное и, по-моему, крайне трогательное письмо, где она рассказывала ему о борьбе, которая терзала ее сердце. Она кончила письмо, говоря, что на коленях умоляет его дать ей 8-дневную отсрочку. «Я пишу тебе это письмо, — прибавляла она, — которое передаст тебе посланный моей матери. И мне кажется, что, сказав ей все, я совершила большую ошибку. Мне так и кажется, что я вижу твой гнев, что твои глаза глядят на меня с ненавистью. Мое сердце терзается самыми жестокими угрызениями совести. Ты скажешь, что я обладаю характером весьма слабым, малодушным и жалким. Я сознаюсь в этом, мой ангел. Но вообрази себе это зрелище. Моя мать заливалась слезами и была готова упасть передо мною на колени. При виде этого стало невозможным не сказать ей, что есть причина, которая мешает мне согласиться на ее просьбу. А произнеся эти неосторожные слова, я почувствовала невозможность не передать ей всего, что произошло между нами. Вспоминая об этом, я думала, что моя обессилевшая душа нуждалась в совете. Я надеялась его найти в словах матери. Я забыла, друг мой, что этой, дорогой мне матери, были враждебны твои намерения. Я забыла, что первым моим долгом является повиновение тебе, и, по-видимому, я действительно не способна к той истинной любви, которая стоит выше всех испытаний. Презирай меня, Юлий, но во имя Бога не переставай меня любить. Увози меня, если хочешь, но отдай мне справедливость, что если бы моей матери не было в монастыре, ничто, ни самая ужасная опасность, ни стыд не могли бы помешать мне повиноваться твоим приказаниям. Но ведь эта мать так добра, она так умна, так великодушна. Вспомни о том, что я тебе рассказывала когда-то. Она спасла от взоров вошедшего в мою комнату отца твои письма, которые я не имела возможности спрятать. И когда миновала опасность, она возвратила мне их, не читая и не промолвив ни одного слова упрека. И в продолжении всей моей жизни она была для меня тем же, что и в это мгновение. Ты видишь, что я должна ее любить, а между тем, в то время, как я пишу тебе это, как ужасно сказать. Мне кажется, что я ее ненавижу. Она объявила, что по случаю жары хочет провести ночь под садовым навесом. Я слышу удары молотка, сейчас сооружают этот навес. Нам будет невозможно увидеться сегодня ночью. Я боюсь даже, что будет заперта на ключ спальня, в которой спят пансионерки. Запрут также и обе двери витой лестницы, хотя никогда раньше этого не делали. Эти предосторожности не позволят мне спуститься в сад, даже если я считаю, что это необходимо для того, чтобы смягчить твой гнев. Ах, если бы я могла, я отдалась бы тебе В это мгновение всецело. Я готова была бы бежать в церковь, где нас должны были обвенчать. Это письмо оканчивается двумя страницами, наполненными безрассудными словами, среди которых я заметил даже размышления о любви, заимствованные из философии Платона. В переведенном мною письме я вычеркнул некоторые из этих изящных выражений. Юлий Бранчефорт был крайне удивлен, получив это письмо за час до Аве Мария. В эту минуту он только что закончил свои переговоры со священником. Его охватил страшный гнев. «Я обойдусь без советов этого слабого и малодушного существа и увезу ее», — думал он. Немного времени спустя он был уже в пути по направлению к Фаджиольскому лесу. В то время действительно положение сеньоры Кампериали было особенно тягостно. Ее муж умирал, убитый потерей горячо любимого сына и невозможностью отомстить Бранчефорте. Все это медленно сводило его в могилу. Напрасно предлагал он римским брави значительные денежные суммы. Никто не решался затеять ссору ни с одним из людей князя Колонна. Они были слишком уверены, что от этого жестоко пострадают как они сами, так и их семьи. Не прошло и года с тех пор, как была сожжена целая деревня в наказание за убийство одного из солдат князя Колонна. А мужчины и женщины, пытавшиеся бежать, были схвачены, связаны по рукам и ногам и брошены обратно в пламя. У сеньоры Кампериали было большое имение, находившееся в Неаполитанском королевстве. Муж потребовал, чтобы она оттуда вызвала наемных убийц для совершения мести над Бранчефорте. Она сделала вид, что подчиняется этому приказанию, но, будучи уверена в том, что дочь ее безвозвратно связана с Юлием Бранчефорте, и раздумывая, как ей поступить, она решила, что надо во что бы то ни стало добиться того, чтобы Юлий поступил в испанскую армию и участвовал в войне с восставшей Фландрией. «Если он останется жив, — думала она, — то это будет изъявление воли Господней, не желающей препятствовать этому браку. В таком случае она, как мать, отдаст дочери свои земли в Неаполитанском королевстве. Юлий Бранчефорте примет имя одного из этих имений, после чего они с женой уедут на несколько лет в Испанию. Эти испытания дадут ей мужество с ним увидеться. Но все эти планы изменились под влиянием признания, которое ей сделала дочь. Брак уже не представлялся необходимостью, наоборот, надо было его расстроить. И в то время, как Елена писала свое переведенное нами письмо, сеньора Кампериали писала в Пескару и Киетти, приказывая своим управляющим прислать ей в Кастро людей, преданных и способных драться. Она не скрывала, что дело шло о том, чтобы отомстить за смерть Фабио, ее сына, и их молодого господина. Гонец, которому поручены были эти письма, уехал из города еще до наступления ночи.